Принят верой в мире, вознесен Отцом, на кресте поруган, ты проклятие слышал, а на небе славу и покой вошел. За меня я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны, верю, твои руки для меня. Подхожу к распятию, поднимаю очи, светлый взгляд встречаю, полный доброты. Был обезображен, мучим был ты очень, был отвержен миром мой спаситель ты. За меня я знаю, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю в твои раны, верю в твои руки для меня. Иисус, Спаситель, пред Тобой склоняюсь, от Тебя нисходит мир и благодать, да не умолкает сердце благодарность. Жизнь свою хочу, Господь, Тебе отдать. За меня я знаю, эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю в твои раны, верю в твои руки для меня. Пожалуйста, с Белорецка, приготовьтесь к Красновишерска. Друзья, мы не успеваем уже и не укладываемся, чтобы все ваши участия, они здесь прозвучали. Но мне бы хотелось, чтобы уже в заключении еще поучаствовал Челябинск. «Ты дал мне жизнь и пение, прости за время, что прожито».